Надо пить, есть, одеваться, гулять, ходить в гости, заниматься куплей-продажей, читать, разговаривать, одним словом делать все то, из чего складывается наша повседневность. Так было и с Агюстеном. Будь Мари Сен-Клер настоящим человеком, она еще могла бы помочь ему, как может помочь женщина. Могла бы связать нити, когда-то привязывавшие его к жизни, и сплести их в новый, пестрый узор. Но Мари даже не замечала, что эти нити порваны. Как уже говорилось выше, у нее не было ничего, кроме прекрасной фигуры, больших карих глаз и 100 000 приданого. А эти качества отнюдь не способствуют уходу за страждущей душой. Найдя Агюстена в кабинете, бледного как смерть, и услышав от него жалобу на внезапную головную боль, Мари посоветовала ему понюхать нашатырного спирту, а недели 3 спустя, когда бледность и головные боли так и не прошли, она сказала: «Вот уж не думала, что мистер Сен-Клер такой хилый. Эти его мигрени весьма не кстати. Он с неохотой сопровождает меня в общество, а разъезжать повсюду одной мне неудобно, ведь мы только что поженились». В глубине души Агюстен ничего не имел против отсутствия чуткости в жене. Но когда показной блеск медового месяца несколько потускнел, он обнаружил, что красивая молодая женщина, привыкшая ко всеобщему вниманию и баловству с детства, может оказаться в семейной жизни весьма черствой особой. Мари и вообще-то не отличалась сердечностью и мягкостью характера, а те немногие человеческие чувства, что у нее имелись, поглощал безмерный, слепой эгоизм, эгоизм женщины, не способной считаться ни с кем, кроме самой себя. С раннего детства она была окружена слугами, которые только для того и существовали, чтобы исполнять малейшую ее прихоть. Ей даже никогда не приходило в голову, что у этих людей могут быть какие-то чувства, какие-то права. Отец не отказывал своей единственной дочери ни в чем, если только ее желания были в пределах человеческих возможностей. Мари получила блестящее воспитание, стала красивой девушкой, да к тому же богатой наследницей. Мужчины, приемлемые и неприемлемые претенденты на ее руку, пели ей дифирамбы, и, удостоив своей благосклонности Агюстена, она с полной уверенностью считала его счастливейшим из смертных. Жестоко ошибаются те, кто думает, что бессердечные женщины легко прощают своим должникам, когда дело касается любви. Эгоистка — самый придирчивый взаимодавец на свете, и чем скорее она теряет любовь мужа, тем строже взыскивает с него то, что ей причитается, взыскивает все до последнего гроша. И поэтому лишь только Сен-Клер начал манкировать теми любезностями и знаками внимания, на которые он не скупился во время своего жениховства, ему сразу стало ясно, что его властительница и не собирается дать отпускную своему рабу. Слезы, надутые губки, маленькие домашние бури, дурное настроение, упреки, укоризны. Сен-Клер, человек добродушный и не любящий излишних беспокойств, пробовал было откупаться подарками, комплиментами, но когда Мари стала матерью прелестной девочки, в нем проснулось даже нечто похожее на нежность к жене. Агюстен назвал дочку в честь своей матери, льстя себя надеждой, что она унаследует от бабушки душевную чистоту и благородство характера. Жена ревновала его к ребенку, чувствуя, что он отдает ему все свое сердце. После рождения Евы здоровье ее заметно пошатнулось. Жизнь, полная безделья и физического, и умственного, скука, постоянные капризы, да к тому же обычная в первые месяцы материнства слабость, постепенно превратили молодую красавицу в желтую, увядшую, болезненную женщину, которая вечно носилась воображаемыми недугами и считала себя никому не нужным и самым многострадальным существом на свете. Жалобам на недомогание не было конца, но больше всего ее мучили мигрени, из-за которых она по 3 дня не выходила из комнаты. Всем в доме, разумеется, правили слуги, и Сен-Клер не испытывал особенной радости от такого устройства своего семейного очага. Ева была хрупкая девочка, Ему не давала покоя мысль, что его единственная дочь